Примечание первое. Гламур. От шотландского «гламур». Ускользающая привлекательность, колдовское очарование. Здесь. Волшебное искусство изменения облика. Термин берет свое начало в средневековых сказаниях о дивном народе, в которых это слово означало волшебные чары, применяемые для отвода людских глаз. Зрительный обман, наведенный с помощью магии. Фейри, чья форма была текучей и непостоянной, пользовались гламуром, чтобы обретать невиданную красоту или, напротив, вызывать страх, или также придавать иной облик какой-либо местности.